Глава 34. Опустив гребешок с перламутровой ручкой на полочку у туалетной раковины, Джон Альфа улыбнулся. Отраженное в зеркале лицо вице-президента Чарльза Кейна улыбнулось в ответ. Теперь это сенсационное достижение понемногу становилось привычным. Видеть в зеркале кого-то другого — это, конечно, странно, как в развлекательном павильоне с кривыми зеркалами. Альфа велел мозгу Кейна улыбнуться, затем нахмуриться, воспроизвести удивленное выражение лица. Чарльз Кейн послушно выполнил его приказы. Пожилой мим, кривлявшийся перед зеркалом. Он уже привык к странным козням старого тела, к пульсирующей боли в артритных руках, к обвисшей плоти и замедленным реакциям. Учитывая все обстоятельства, это был честный торговый обмен. Кривлявшийся мим занимал на планете второе место в ранге власти и могущества. Джон Альфа отвернулся от морщинистого лица. Он вымыл руки, вытер их ручным полотенцем и вышел из комнаты отдыха в офис, расположенный в здании исполнительного управления Эйзенхауэра. Часы показывали 23:00. В двух окнах за его столом сияли огни Белого дома. Он сел в кожаное кресло и включил компьютер. Закрыв на миг глаза, Альфа порылся в памяти. Ему был нужен пароль Чарльза Кейна. Ответ пришел быстро. Ха-ха, пальцы старика неловко пробежали по клавишам, вколачивая необходимую информацию. Процессор заработал. Внизу экрана отдельные ленты скользили заголовки новостей. Еще один нефтепровод подорван в Ираке. Отлично. Альфа ускорил прокрутку ленты и ознакомился с другими сообщениями. Вот то, что нужно. В западном Голливуде на бульваре Сансет возник пожар. Дюжины убитых. Разбился вертолет. Ай-яй-яй, что творится? Пора задействовать главные силы. Альфа вытащил из кармана штанов маленький серебряный ключ Кейна. Он с усмешкой взглянул на два телефона, стоявших на его столе. Один обычный, без всяких изысков, и второй белый, громоздкий, с отверстием для ключа, размещенным чуть выше наборных кнопок. Этот телефон напоминал ему офисный аппарат 80-х годов. Вставив ключ в отверстие и повернув его по часовой стрелке, Альфа активировал БТС-7, безопасный терминал связи, модель номер 7. Красота! Ни один из исходящих звонков не мог быть отслежен или записан, беседы велись в непроницаемой капсуле анонимности. Альфа набрал первый номер. Телефон на другом конце линии издал лишь один гудок. «Можно говорить открыто?» — спросил женский голос. «Я звоню из своего офиса». «Чудесно!» — ее легкий акцент превращал слова в мурлыканье. «Как твой первый день?» «Немного напрягает. Приходится привыкать к другому голосу, который исходит из моего рта». «Потом будет легче, но не намного», — ответила медсестра, некогда называвшаяся Мирой Саньях. На фоне голоса прозвучал гудок машины. «Мы сейчас на стрипе, ищем его. Я сделал еще десяток девлинов, чтобы перекрыть территорию». «Обязательно найди его», — сказал Альфа. «Время уже поджимает». «Конечно, найду», — оборвала его Саньях. «Мы же не хотим заставлять Рукмана ждать слишком долго». «И не забывай, с кем говоришь». Альфа заверил ее, что помнит об этом. «Я сейчас свяжусь с остальной группой, а затем отправлюсь домой к жене, которую никогда не видел». Саньях засмеялась. «Нет покоя злодею. Береги себя, Джон». «И ты береги себя, Джон», — сказал с улыбкой Альфа и повесил трубку. Чуть позже Кейн набрал московский номер. В столице России было уже утро, несколько минут восьмого. «Проснись», — сказал Альфа, посмеиваясь над быстрым стаккато русских слов, звучавших в трубке. «С тобой, между прочим, говорит вице-президент Соединенных Штатов. И ради Христа переходи на английский. Не все мы в своих шалостях наследуем новый язык». Мужской голос на другом конце линии хмыкнул. Когда человек, некогда называвшийся министром обороны Борисом Савиным, заговорил с ним снова, его речь звучала чисто по-американски. «Значит, ты тоже вошел в игру и стал одним из нас?» «Да, я, как и ты, теперь имею в руках гораздо больше власти». Альфа нахмурился, взглянул на пальцы Кейна и потер их о ткань костюма. «Ты не поверишь, приятель. Администрация держит Кейна за болвана, но они информируют его почти обо всем. Ядерный потенциал, аэрокосмическая оборона, важные проекты. Старик пашет как черт. Я даже жалею, что на этом месте не оказался ты. — А кто из нас не пашет? — ответил Савин Альфа. — Да, а как там наша маленькая армия Девлинов? Они через пару часов выйдут на позиции, и затем все произойдет очень быстро. Они наведут ракеты на цели, введут коды и нажмут на кнопки «Пуск». Через 20 минут карточный домик развалится, кивнув, продолжил Альфа. Он нажал рукой на рычаг и набрал другой номер. Этот разговор с кротом продолжался 3 минуты. Бета-клоны не подвели. Они провели удачную хакерскую атаку на серверы ЦКЗ и отыскали файлы по невральному разряду. Теперь у них имелись сообщения, написанные на стенах дамбы Грирс-Ферри. Они уже сложили несколько кусков головоломки. Все шло по плану. Вытащив ключ из скважины в телефоне, Джон Альфа сунул его обратно в карман. Он зевнул. В прошлом старик уже ложился в постель в такое время. Он направился к двери, но у порога обернулся и взглянул на стол, на Белый дом за его окнами. «Неплохо для первого дня в новом офисе», — подумал он и выключил свет. Его смех эхом разнесся по пустым коридорам. Конец книги. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.